Глава 29. Руслан. В моей жизни наступила черная полоса. Как любит говорить Громов, пиздец подкрался незаметно, но виден был издалека. Моя нервная система требовала перезагрузки и хорошенько дать кому-нибудь в морду. Ответчик в судебном деле, которое я вел, нагло тянул время и постоянно отсрочивал слушание. Вчера они отговорились банальным, не успели разработать линию защиты и перенесли суд еще на 2 недели. Они знали, что дело я выиграю, и решили взять нас измором. И после слушаний я был вынужден еще минут 15 слушать заковыристый мат клиента. Виола весь вечер выносила мне мозг по поводу Полины, по заразительному примеру Громова, предлагая гениальные варианты завоевания Синицыной, а Полина не выходила у меня из головы даже покурить. И я, наверное, только сейчас осознал, насколько я попал. Действительно осознал, словно кувалдой по голове шарахнули. Понял, что все это не игра, и Синицына пробралась под кору головного мозга, отравляя собой все тело. Настолько, что я за 2 минуты придумал чертов адвокатский клуб, добавив себе бесплатной работы. Просто потому, что у нее правда был потенциал. И потому, что я хотел помочь ей избавиться от слухов. Но главное, потому что она хотела учиться, и я мог ей это дать. Нет, я хотел ей это дать. Именно ей, все остальные меня не волновали. С ректором я вчера не побеседовал. Позвонил вечером, но он не взял трубку. Решил, что сегодня в перерывах между парами зайду и объяснюсь. Моя жизнь стала напоминать сломанные американские горки. Полину тоже эмоционально шатало. Отношения, которых я пытался добиться, в обществе были табуированы. И приходилось напоминать себе, что я уйду после первого семестра. А вот Синицыной учиться еще не полных 3 года. Я на автопилоте собрался на работу. Горячий кофе только подогревал бурю внутри. Грудную клетку жгло от переполняющих эмоций и от дрянного предчувствия. Нервы были на пределе, а тело напомнило, что регулярный секс, особенно по утрам, благотворно влияет на мужское здоровье и настроение и снимает стресс. Мой стресс сам был в стрессе. Кажется, у моего стресса просто появился свой человек. Член каждое утро просыпался первым, напрягаясь так, что сводила мышцы пресса. И предатель падал, стоило мне только вспомнить о Славе. Или представить фиалку. Зато как разумный организм мгновенно реагировал на мыслеобраз Полины. Злой, сонный и недовольный, я сел в машину, завел мотор, включил на всю громкость киша «Мертвый анархист» и сорвался с места. Басы долбили со всех сторон, а в мозгах немного прояснялось. Музыкальная волна перебивала в моей голове женский голос «Раздевайтесь, профессор». Я бы разделся. И ее раздел. А потом довел бы ее до пика 3 раза, прежде чем улететь самому. Я впервые чуть не опоздал. До начала занятия оставалось всего 5 минут. Я выключил магнитолу, посмотрел в окно и, кажется, во 2-й раз в жизни познал состояние аффекта. Синицына разговаривала с Арсением, тем самым, о котором она мне говорила в алкогольном опьянении, когда я забрал ее от Лили. Полина стояла ко мне спиной, а кандидат в сломанные конечности улыбался ей и преданно заглядывал в глаза. Я сжал зубы, вышел из машины и зло хлопнул дверью. Полина словно почувствовала мой взгляд, обернулась, испуганно округлила глаза, а потом вдруг выражение ее лица поменялась на равнодушное и холодное. Она отвернулась, поправила рюкзак на плече и быстрым шагом направилась в сторону университета. Что происходит? Я снова виноват, даже если не виноват? Снова в ее голове случился квантовый скачок, и она решила все прекратить. Как мне надоели эти игры. Ни одна девушка до нее в моей жизни не заворачивала мне извилины в морской узел. Ни одна. Пошел за ней, решив, что если она мне нормальным человеческим языком не объяснит, какого хрена, точно закину ее в багажник и отвезу к себе. В рабство. Сексуальное. Ей точно понравится. Догнал уже в коридоре, когда звенел звонок. Схватил за локоть и завел в пустую аудиторию. Закрыл дверь, привлек ее к стене и сделал то, что давно хотел. Поцеловал. Меня размазало от одного касания ее губ. Член встал по стойке смирно, мышца свело, а я продолжал пробовать ее на вкус. Прикусывал губу, вызывая ее тихий стон, пытался показать, что она моя. Моя и больше ничья. Плевать я хотел на то, что ревность — признак слабости и неуверенности в себе. Я познал и это. Я хотел подтверждения, что она моя. Знал, что совсем скоро она будет думать только обо мне, хотеть только меня. Ее тело будет загораться только от моих прикосновений. В глазах потемнело, голова закружилась, а я продолжил вдавливать несопротивляющуюся девушку в свое тело. Целовал, ласкал, гладил. Все рациональное мгновенно испарилось, оставляя только животное желание обладать. Именно ей. Ее запах по-прежнему сводил с ума. Полина обмякла, как-то умудрилась просунуть руки между нашими телами и оттолкнула меня. Я успел увидеть в ее глазах огонь желания. Ее тело било лихорадка, губы припухли от поцелуев, а ноги она скрестила. «Ты что творишь?» — прошипела она. «Непонятно?» — прохрипел я, сгибаясь пополам от боли в паху. «Хватит!» — топнула она ногой. «Прекратите, Руслан Евгеньевич! Вы мой преподаватель! Я ваша студентка! И больше между нами ничего не может быть! Прекратите до меня домогаться!» Ко мне уже на всех парах бежал инсульт от напряжения, а она снова решила станцевать «Хава Нагила». Шаг вперед и три назад, или... Мысль не успела толком оформиться в голове, а я уже, не сдерживаясь, рычал. «Хорошо, Синицына, давай вернем отношения преподаватель-студентка». Она отвела взгляд, дернула плечами и быстро выпалила. «Ну вот и хорошо». Открыла дверь, и пулей вылетела из кабинета, пока я ловил перед глазами красные круги. Не сдержался, выругался, пнул стену. «Ладно. Хочет снова играть в преподавателя и студентку? Поиграем. По старым правилам. А вечером поговорим, потому что я слишком стар, чтобы каждый день подстраиваться под перепады ее настроения». Вел первую пару, и мне самому казалось, что я дымлюсь. Буквально. От злости, непонимания и желания. Оно не пропало, наоборот. Охотничьи и собственнические инстинкты обострились до предела. Наконец в аудиторию вошла группа Полины. Она зашла последней и старалась не смотреть мне в глаза. Села на свое место, достала тетрадь и, не поднимая головы, начала что-то писать. «Что такое ошибка Отелло?» Обводя студентов взглядом, спросил я. Ученики начали переглядываться, явно не понимая, к чему я веду. «Ну?» — строго рявкнул я. «Аня? Лиза? Васин? Носов?» «Что, никто не знает?» Студенты виновато жали плечами. «Короткое эссе к следующему занятию. Всем! На одну страницу с обоснованием!» Студенты занервничали. «Можно ли проводить обыск без санкции прокурора? Вера?» «Нельзя», — пискнула староста. «Полина?» — перевел взгляд я. Синицына вздрогнула, воинственно посмотрела на меня и кивнула. «Нельзя». «Эссе. Обе. С примерами». Полина вспыхнула, вскинулась и, кажется, завелась. У меня мозг разрывался от ее непоследовательности, а версии никак не желали выстраиваться в общую картину. «Пишем. Освобождение от уголовной ответственности». Я диктовал, и с каждой минутой напряжение нарастало. Моя темноволосая беда без конца зыркала на меня глазищами, а я готов был остановить пару и задать ей несколько волнующих меня вопросов. Например, какого хрена? Что успело случиться за одни сутки, пока я был занят? Звонок прозвенел, студенты записали домашнее задание, а я стал собираться. Все свободны. А Синицыной задержаться не надо? Дурашливо пропел Васин. «Васин, задержитесь!» — потребовал я. «Может, лучше Синицына?» — скривился парень. «Не может!» Смотря в спину убегающей Полины, отчеканил я. «Васин, вас с вашим закадычным приятелем Бауэром я жду на адвокатском практикуме. Это не обсуждается». «Почему?» — округлил и без того огромные глаза студент. «У вас огромный потенциал. Я рассматриваю ваши кандидатуры для практики у себя». «Вот это новость! Будем!» «Понял. Эссе надо? На какую тему?» «На тему субординации и тактичности», — подсказал я. «Хотя бы погуглите термины и их значения». «Понял», — кисло кивнул Васин. «Идите».